Глава четвертая. Мышление, язык и логика. Развитие идей неотделимо от развития речи и языка. И без языка не может быть мысли. Слова и грамматический строй языка всегда должны удовлетворять общим потребностям того, что должно быть выражено с помощью языка. А это есть объективные потребности, независимые от конкретных условностей, присущих конкретным языкам. Эти же самые потребности порождают законы логики или законы мышления, которые являются всеобщими необходимыми законами отражения объективной реальности в мышлении. Идеи и язык. Присущая идеям способность изображать предметы не просто в их непосредственном существовании, не в том виде, как они являются для органов чувств, а изображать свойства и взаимоотношения предметов абстрагированно от конкретных предметов, эта способность — является продуктом второй сигнальной системы в мозге человека. Поэтому развитие мышления и могущество мысли неотделимы от развития и могущества речи и зависят от них. Как мы указывали, ощущения являются сигналами о непосредственных связях с данными конкретными предметами. Слова представляют собой сигналы первых сигналов, и относятся они не только к данным конкретным предметам, о которых сигнализируют ощущения, но вообще к предметам, которые производят ощущения определенного рода. Например, мы знаем благодаря нашим ощущениям, какой вид имеют конкретные предметы различных родов. Скажем, данные деревья. Слово «дерево» относится таким образом вообще к деревьям безотносительно к их виду. Стало быть, с помощью слов мы можем выражать выводы общего характера о предметах, об их свойствах, о том, как их можно использовать. Например, группа людей, собирающихся рубить деревья, может излагать словами методы, которые они намерены применить, и тем самым планировать и координировать свой общественный труд. Обладая сигнальной системой речи, они могут пойти значительно дальше в области обобщения. Например, выделить различные свойства деревьев и установить общие условия их роста. Как мы уже указали выше, применение слов возникает в ходе общественной деятельности человека – прежде всего как продукт и орудие общественного труда. С самого начала слово служит средством социального общения людей. Вторая сигнальная система, из которой исходит применение слов, не возникает и не развивается. Да и не может возникнуть и развиться, как личное или частное достояние индивидуумов, каждый из которых применяет ее в своих собственных целях, вне связи с другими индивидуумами. Напротив, она возникает потому, что люди с самого начала своей общественной деятельности испытывают потребность сообщать друг другу общие идеи и заключения, и поэтому они создают необходимые для этого средства. Итак, вторая сигнальная система может возникнуть и развиваться только путем создания языка, общего для той или иной социальной группы. Во-первых, должны иметься слова, постоянное значение которых закрепилось в ходе общего их использования социальной группой. Во-вторых, должен иметься также ряд условностей, закрепленных опять-таки в ходе общего использования, которые определяют способы соединения слов. Развитие языка и мышления. Именно тогда, когда люди начали применять орудия для общественного производства, они начали также говорить и создавать язык, а тем самым составлять себе представление об окружающем мире. Язык возник из процесса труда и в процессе труда. Этим происхождением и объясняются существенные исходные особенности языка как средство общения и обмена мыслями. Язык, который, следовательно, возникает в ходе производственной деятельности человека и непосредственно служит производственной деятельности, в дальнейшем неизбежно обслуживает все социальное общение людей и всю общественную деятельность, которые развиваются в ходе производства и на его основе. «Язык, — писал Сталин, — есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания». Сталин, «Марксизм и вопросы языкознания». Таким образом, язык есть всегда общий язык всего народа, развивается он непрерывно на протяжении всей истории народа. Поэтому, когда некоторые псевдомарксисты стали утверждать, что язык развивается как часть социальной надстройки, Сталин особо подчеркнул, что язык ни в каком смысле не является частью надстройки. Общественная надстройка по существу является продуктом данной системы производственных отношений. Она служит упрочению и развитию своего особого экономического базиса и исчезает тогда, когда исчезает базис. Она отражает экономические отношения в обществе и связана с производством лишь косвенно. Язык же не является продуктом какой-то определенной системы экономических отношений. Он не обслуживает никакую определенную экономическую систему и не исчезает с исчезновением этой системы. Язык непосредственно связан с развитием производственной деятельности людей. Язык никогда не является исключительным продуктом или достоянием какого-то определенного класса. Язык возникает прежде всего в ходе производственной деятельности людей. Определенный язык обслуживает определенный народ как средство социального общения, как средство связи между людьми в производственной и всякой другой деятельности. Он служит средством общения между людьми различных классов, на которые разделен данный народ. При какой бы экономической системе люди ни жили, их язык обслуживает в равной мере как тех, чья деятельность направлена на упрочение и защиту этой экономической системы, так и тех, чья деятельность направлена на ее изменение и замену другой экономической системой. Языки развиваются по мере развития производственной деятельности народов. По мере развития производственной деятельности народов их основной словарный фонд обогащается и медленно изменяется, и их грамматика также подвергается медленному изменению. Различные языки развиваются у различных народов и в ходе общения между различными народами. Так, несколько языков представляют собой ответвление от одного общего начала. Языки способствуют изменению друг друга путем взаимного влияния, и новые языки образуются путем сближения старых. Когда один народ угнетает другой, то развитие языка угнетенного народа может быть заторможено. Когда же один народ уничтожает другой, он может также уничтожить и его язык. Поэтому так важно не смешивать язык с культурой, ибо один и тот же язык, основной словарный фонд которого пополняется и изменяется, и грамматика которого изменяется еще медленнее в ходе своего развития, обслуживает данный народ на протяжении ряда периодов, в течение которых его культура неоднократно претерпевает коренные изменения. Так, например, мы говорим, что социалистическая культура является социалистической по содержанию и национальной по форме, то есть по языку, поскольку один и тот же национальный язык обслуживает как старую буржуазную культуру, так и новую социалистическую. Важно также не смешивать развитие языка с развитием взглядов, которые выражаются с помощью языка. В ходе развития общества различные классы усваивают различные взгляды. Господствующие взгляды общества меняются от эпохи к эпохе и соответствуют характеру экономической системы. Естественно, что эти взгляды выражаются с помощью языка. Однако в то время как взгляды становятся отличными, меняются, язык не меняется. Выражая свою определенную классовую точку зрения, представители данного класса могут, конечно, употреблять определенные слова и обороты, характерные именно для них, и зачастую говорят со свойственным только для них акцентом. Однако они не создают другого языка с другим основным словарным фондом и другой грамматикой. Различные и противоречащие друг другу взгляды выражаются на одном и том же языке и на взглядах, для выражения которых применяется язык, не отражается его развитие. В отличие от языка, на котором выражены взгляды общества, эти взгляды являются продуктом определенной эпохи, определенной системы производственных отношений, определенных классов. Язык, на котором они выражены, развивается медленно, на протяжении ряда эпох, изменяя свой словарный состав и грамматику. В своем развитии он не претерпевает внезапных революционных изменений. Взгляды же, выраженные на языке, претерпевают коренные изменения, когда данный этап развития общества пройден, когда производственные отношения сменяются и на первый план выдвигаются новые классы. Может ли мысль существовать без языка? Изучение природы мысли и языка, их материального базиса, функций и законов развития приводит к выводу, что возникновение идей и обмен идеями невозможны без языка, и что идеи облекаются в форму и развиваются лишь через посредство языка. Идеи складываются и оформляются лишь через посредство слов и соединений слов. Действительность воспроизводится в мыслях через посредство слов и соединений слов в предложениях. Мысли становятся определенными лишь постольку, поскольку они регистрируются и закрепляются в словах и в соединении слов, в предложениях. Идей без языка не существует, так же, как не существует духа без тела. Значит ли это, что думать – то же самое, что произносить слова, и что процесс мышления есть процесс разговора про себя? Нет, ибо, во-первых, можно произносить слова и предложения, не вкладывая в них никакого смысла. Во-вторых, коль скоро человек научился пользоваться языком, многие процессы мысли могут совершаться фактически без произнесения, будь то вслух или про себя. Всех слов и предложений, которые пришлось бы употребить для развернутой формулировки данных мыслей. Например, хорошо известно, что людям, которые неоднократно вместе обсуждали определенную тему, достаточно нескольких слов, чтобы понять какой-нибудь очень сложный аспект этой темы, тогда как для разъяснения его постороннему человеку пришлось бы потратить много слов. Это объясняется тем, что они все выяснили друг с другом раньше, и теперь несколько слов вызывают в их памяти все эти разъяснения. Подобную же картину представляют собой мыслительные процессы в мозге того или иного индивидуума. Можно прийти к определенным заключениям, не прибегая к детальным процессам выражения мысли словами у себя в голове. Однако в то же время человек заблуждается, если он предполагает, что у него имеются идеи о вещах, для описания которых ему не хватает слов, или что у него есть мысли, которые он не в состоянии выразить с помощью языка. Говорят, что мысли возникают в голове человека до того, как они будут высказаны в речи, возникают без языкового материала, без языковой оболочки, так сказать, в оголенном виде. Но это совершенно неверно. Какие бы мысли ни возникли в голове человека, они могут возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, не существует. Язык есть непосредственная действительность мысли, Маркс. Реальность мысли проявляется в языке. Только идеалисты могут говорить о мышлении без языка. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Конечно, это не означает, что нет никакого различия между идеей и определенным словом или фразой. Это означает, что идеи существуют, только будучи облеченными в конкретные слова или фразы, которые применяются для выражения идей. Идеи не существуют отдельно, в оголенном виде, в отрыве от их выражения. Например, английское слово «red» и французское слово «руж» выражают одну и ту же идею цвета. Итак, идею нельзя отождествить с каким-нибудь из этих слов. Однако идея о цвете не существует отдельно от слов, в которых она выражается. Подобно тому, как цвет не существует отдельно от конкретных цветных предметов. Эти два слова выражают одну и ту же идею, потому что они имеют одинаковое значение в соответствующих языках, то есть оба слова играют одну и ту же роль в установлении через посредство языка связи между человеком и внешним миром. Мыслительная деятельность мозга и состоит лишь в таком установлении связи с внешним миром, причем делается это не до языка, не отдельно от языка, а именно через посредство языка и только через его посредство. Условности языка и что они выражают. Характерная особенность языка заключается в том, что он явно носит произвольный или условный характер. Определенный звук применяется в языке для определенной цели, но ведь какой-нибудь другой звук мог бы быть использован для этого с таким же успехом и, пожалуй, используется для той же самой цели в каком-нибудь другом языке. Установление того факта, что слова таким образом представляют собой произвольные или условные знаки, было важным открытием в науке, несмотря на всю свою кажущуюся очевидность. Зачастую полагали, а некоторые полагают и теперь, что определенное слово каким-то таинственным образом является правильным словом для обозначения определенного предмета, и что слова связаны с предметами какими-то внутренними узами, а не просто условностями языка. Сложившееся в древности представление о скрытом отношении между словами и предметами было тесно связано с магией и религией. Так считалось, что каждый человек имеет имя, присущее лишь ему, и что ему не могло бы подойти никакое другое имя. Настоящее имя человека часто держали в тайне, ибо существовало поверье, что если его узнают враги, то они могут проклясть его имя и тем самым причинить ему вред. Считалось также, что имена богов являются их важными атрибутами. То же самое представление распространялось и на другие слова, а не только на имена собственные. Так старая поговорка гласила: «Божественное правильно называют божественным». Смысл ее выражал, что в самом слове «божественное» заключено нечто божественное. Даже в наше время некоторые англичане, совершающие поездку во Францию, считают, что французы не знают правильных названий предметов. Однако условный характер носит не только словарный состав языка, но и его грамматический строй. В различных языках существует различный грамматический строй. Так, китайский язык по своему строю совершенно отличен от любого европейского языка. Английский язык отличен по своему строю от латинского или славянских языков. А те языки, которые нам угодно именовать первобытными, в свою очередь отличны по своему грамматическому строю от всех вышеуказанных языков. Тем не менее, одни и те же положения могут быть выражены на всех этих языках, и могут быть переведены с каждого из них на любой другой. Это свидетельствует о том, что условный характер носит не только словарный состав языков, но и их грамматика. Таким образом, определенные звуки, из которых составляются слова в данном языке, и определенный строй его грамматики являются условными. Условность их надо понимать в том смысле, что эти определенные звуки и определенный грамматический строй применяются определенным народом по причинам исторического характера, тогда как те же самые мысли столь же успешно могут быть выражены с помощью других звуков и другого грамматического строя, применяемых в исторически сложившихся языках других народов. Однако они, конечно, не являются условными в том смысле, что они когда-либо были зафиксированы специальным решением в области лингвистики, принятым данным народом. В общем и целом, лингвистические условности образуются в ходе бессознательного процесса в жизни народов. Лишь на поздней стадии они фиксируются в словарях и грамматиках, и люди начинают сознательно и преднамеренно записывать и фиксировать условности своего языка. Однако в то время как словарный состав и грамматика языка являются условными в вышеуказанном смысле, сами слова, как обозначение предметов на данном языке, не носят условного характера, а определяются объективными условиями и жизненными потребностями народа, который пользуется этим языком. Например, какие бы звуки ни употреблялись для определенной цели, в языке должны быть слова для обозначения всех предметов, свойств, связи и так далее, имеющих практическое значение в жизни данного народа. Вообще, чем выше этап развития производства, тем неизбежно богаче основной словарный фонд. Отношения и связи между предметами и людьми, выражаемые путем сочетания слов в предложениях в соответствии с грамматическим строем языка, также не являются условными, а определяются тем, что должно быть отражено в предложениях. Например, какова бы ни была грамматика данного языка, она должна иметь условности, выражающие действие одного предмета на другой, связь между предметом и его различными или меняющимися свойствами и так далее. В различных языках имеются различные грамматические условности для выражения определенных положений, но все эти условности должны удовлетворять одни и те же потребности, возникающие из того, что должно быть выражено, а это является общим для всех языков. Стало быть, хотя люди фиксируют условности своего языка как в отношении его словарного фонда, так и в отношении грамматики, эти условности выражают объективные потребности, общие для всех языков, и должны всегда удовлетворять одни и те же потребности. Язык и логика. Каковы бы ни были результаты мышления, которые нужно выразить, и на каком бы языке они ни были выражены, они должны удовлетворять основным требованиям отражения действительности в мышлении. Эти требования вызывают появление законов мышления, принципов и логики. Дело в том, что мышление — отражение реального мира, а в процессе отражения, как сказал Маркс, материальный мир преобразуется в формы мысли. Этот процесс отражения и преобразования материального в идеальное имеет свои собственные необходимые законы – законы мышления, принципы логики. В число законов мышления входят прежде всего логические принципы построения предложений, имеющих определенное значение. Имеются, например, простые предложения и сложные предложения. Построение простых предложений включает такие логические операции, как утверждение, отрицание, отношение и так далее. Сложные предложения строятся путем сочетания простых предложений при помощи таких логических операций, которые мы выражаем словами «и», «или», «если», «то» и так далее. Итак, это красное. Это не красное. Это становится красным. Это краснее того. Все это простые предложения. А это красное, а то зеленое. Или это красное, или я дальтоник. И если это красное, то оно скоро будет зеленым. Это сложные предложения. Построение всех таких предложений делается на основе определенных логических принципов, то есть принципов, указывающих, как термины могут сочетаться в предложениях, имеющих определенное значение. В законы мышления входят, во-вторых, логические принципы, определяющие, какие предложения логически вытекают из других предложений и какие логически с ними несовместимы. Это принципы, которые мы употребляем при доказательствах и рассуждениях. Например, если А приписывается всем Б, а «Б» всем «В», то «А» необходимо приписывается всем «В». Это общий логический принцип, показывающий нам, что третье предложение логически вытекает из первых двух. Этот конкретный принцип был первоначально сформулирован Аристотелем, назвавшим его первой фигурой силлогизма. Такой принцип, конечно, не содержит никаких гарантий относительно истинности предложений. Он затрагивает их логические отношения друг к другу, а не их истинность. Таким образом, он говорит нам, Если мы нашли, что два первых предложения истинны, нам не нужно заниматься дополнительным исследованием вопроса об истинности третьего. Она вытекает из первых двух. Но если первые два предложения не истинны, тогда, хотя третье предложение вытекает из них, оно может быть или истинным, или ложным. Логика сама по себе ничего не говорит нам об истинности предложений, которая может быть обнаружена и проверена только путем эмпирического исследования. Другой пример логического принципа – это принцип невозможности противоречия, который первоначально был сформулирован Аристотелем так. «Невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было, присуще одному и тому же и в одном и том же смысле». Аристотель. Метафизика. Написав слова «вместе» в одном и том же смысле, он заметил далее – пусть будут здесь также присоединены все оговорки, какие только мы могли бы присоединить в избежании словесных затруднений. Конец примечания. Это общий логический принцип, говорящий о том, что некоторые предложения логически несовместимы с другими. Противоречивые утверждения не могут последовательно сочетаться друг с другом. Примечание. С тех пор выставлялось много словесных затруднений против логического закона, не допускающего противоречий. И формулировки, которые дал сам Аристотель в своих аналитиках и которые повторили последующие логики, опустив все оговорки, широко открыты для таких возражений. Так этот принцип был выражен следующим образом. А не может быть и А, и не А. Эта формулировка связана с метафизикой, ибо очевидно, что если вещи существуют только во взаимосвязи и в движении, тогда вещь вполне может проявить какую-то черту только в одних аспектах и отношениях и не проявить в других. И равным образом очевидно, что если какая-то вещь находится в процессе изменения, тогда может оказаться невозможным как отрицать, так и утверждать, что уже есть какие-то твердые характерные черты. Многие грубые и ошибочные формулировки логических принципов были даны людьми, отличавшимися скорее метафизическим, чем диалектическим подходом к вопросу, хотя следует отметить, что Аристотель в своей метафизике старался их не делать. Диалектика учит нас исправлять эти ошибки, но вследствие этого диалектика вовсе не выступает против принципов логики и не меняет их. Цель диалектического метода состоит в том, чтобы позволить нам логически и последовательно выражать подлинные взаимосвязи и движения вещей. Люди с метафизическим подходом стараются выразить меняющиеся вещи в неизменных категориях и стремятся воспроизвести отношения вещей в категориях, пригодных только для рассмотрения вещей в их обособленности. Это часто приводит их к противоречиям. Когда автомобиль плохо идет, мы знаем, что что-то не в порядке с мотором, и точно так же, когда философ противоречит сам себе, мы знаем, что что-то не в порядке с его идеями. Диалектика позволяет нам избавиться от логических противоречий и быть абсолютно последовательными. Поэтому диалектика всегда соблюдает логический принцип непротиворечия, хотя метафизика часто нарушает его. Конец примечания. Все такие логические принципы – суть именно законы мышления, а не законы действительности. Это не законы материальных процессов, а законы отражения материальных процессов. И поскольку законы логики представляют собой требования отражения действительности в мышлении, возникающие на основе самой природы данной формы отражения – развившейся в человеческой практике, они должны соблюдаться при выработке взглядов и их выражений. Если наше мышление нарушает законы логики, оно становится непоследовательным и внутренне противоречивым. Этим объясняется то, что иногда называют нормативным характером законов логики. И их характер логической необходимости в противоположность естественной необходимости. Наши мысли не обязательно бывают логичны, но если они нелогичны, они не могут удовлетворить требованиям, предъявляемым к отражению действительности. Вот почему законы логики представляют норму для мышления. Вот почему законы логики имеют самоочевидный и аксиоматический характер в отличие от законов природы, которые должны раскрываться путем эмпирического исследования внешней действительности. Таким образом, Какие бы взгляды ни вырабатывались в обществе, они подчинены тем же законам мышления, тем же принципам логики. Точно так же, как один и тот же язык используется для выражения различных взглядов, различные взгляды используют одни и те же законы мышления, одну и ту же логику. Поэтому новые взгляды не ведут к появлению новой логики, точно так же, как они не ведут к появлению нового языка. Напротив, принципы логики внутренне присущи самому процессу мышления и его выражением в языке и не меняются с изменением взглядов. Конечно, некоторые люди игнорируют логику при выработке своих взглядов, тем хуже для их взглядов. Это не означает, что они создали особую логику, а скорее означает, что они нелогичны. Ни одна дискуссия, ни один спор или доказательство, никакое вообще развитие мысли не были бы возможны, если бы законы мышления изменялись и были отличны для разных людей. Всякий, кто думает, что законы мысли изменяются, что разные эпохи имеют разную логику, тем самым отрицает самую возможность мышления, как отражение объективной действительности. Логика возникает из всеобщих требований отражения действительности в мысли, а не из отдельных интересов, которые отдельные процессы мысли могут время от времени обслуживать. Поэтому марксистский материализм отрицает, что логика — надстройка, как отрицает, что язык — надстройка. Язык есть средство выражения и сообщения мысли, а логика — это законы мышления. Поэтому они неразрывно связаны, так как язык — это непосредственная действительность мысли, и законы мысли с необходимостью выражаются в языке и отражаются на развитии и употреблении языка. Язык и логика безразлично употребляются для выработки и выражения любых взглядов, какова бы ни была основа таких взглядов. Поэтому, если, например, социалист спорит со сторонником капитализма, они оба ссылаются на логику и стараются обосновать свои аргументы одними и теми же принципами логики, точно так же, как оба они говорят на одном языке. Как 2 плюс 2 равно 4 для счетовода капиталистического или социалистического предприятия, точно так же, если все А есть В, то некоторые А суть В для сторонника капитализма или социализма. Подобным же образом всякий, кто читал отчеты о деятельности христианских проповедников среди первобытных народов, может представить себе, что обе стороны в споре ссылаются на одни и те же законы логики. Хотя следует признаться, что первобытные люди часто более логичны, нежели проповедники. Итак, мы заключаем, язык развивается как средство выражения и сообщения мыслей людьми в обществе, возникшее и развившееся на основе их производственной деятельности и всякой их другой общественной деятельности. Мысли людей, выраженные в языке, подчинены логике, законам мышления, как отражение материальной действительности. В то же время общественные взгляды, выраженные в языке и вырабатываемые с помощью логики, развиваются на основе экономических отношений людей, деятельности и интересов общественных классов. То, что здесь сказано о логике, однако, неприменимо к философским взглядам людей, писавших книги о логике. Эти философские взгляды, часто называемые логикой, конечно, представляют собой взгляды конкретных классов и конкретных эпох и составляют часть общественной надстройки. Диалектико-материалистическая трактовка логики отличается от разнообразных идеалистических и метафизических философий, по крайней мере, в двух важнейших отношениях. Во-первых, в противоположность идеализму, диалектический материализм считает, что логика связана с отражением в мышлении реального, материального мира. С другой стороны, идеалистические системы логики пытались так или иначе выводить принципы логики из чистой мысли, а не из необходимости отражения чего-то независимого от мышления. Таким образом, диалектический материализм также считает, что наблюдение и познание в логике, постепенно приобретенные в процессе человеческого мышления, результат опыта непрерывного повторения мыслительных процессов, тогда как другие философские системы трактуют логику как нечто врожденное мышлению. Во-вторых, в противоположность метафизике, диалектический материализм считает, что как мышление развивается в соответствии с необходимостью общественной практики человека из простых суждений об индивидуальных вещах в суждения относительно движения вещей, их взаимосвязи и причин, так, соответственно, этому развиваются логические формы мышления и возникают новые логические принципы, которые управляют конструкцией предложений и осуществлением выводов. Марксизм не остановился на формальной логике. Диалектическая логика, рассматривая вещи и их умственные отражения во взаимосвязи и развитии, раскрывает развитие форм мышления. Отсюда, как говорит Энгельс, диалектическая логика выводит эти формы одну из другой, устанавливает между ними отношения субординации, а не координации. Она развивает более высокие формы из нижестоящих. Энгельс – диалектика природы. Гегель в своей книге «Наука логики» был первым, кто ввел это представление в логику, показав, как мышление развивается от простых суждений наличного бытия к таким суждениям, которые он назвал суждениями понятий, и как каждая ступень влечет за собой свое собственное развитие логических принципов. Конец примечания. Метафизические системы логики игнорируют такое развитие форм мышления и представляют разнообразные логические формы в виде координации, ставя их в один ряд.